Глава 10. Сей сразу же кинул в атаку множество лиан, пытаясь отвлечь меня. Поглотитель отозвался мгновенно, вытягивая энергию из мчащихся ко мне под землей растений. Парень недоуменно смотрел то на меня, то на землю под своими ногами. Поняв, что дело явно нечисто, он тут же создал свой чудной кокон, который позволяет ему коснуться синки. Похоже, их изначальный план тут же показал свою полную нежизнеспособность, но об этом знал лишь один Сей. Денис с Арсением продолжали воплощать его в жизнь. Арсений, как всегда, начал открывать вокруг меня множество порталов в совершенно хаотичном порядке, в то время как Денис собирал энергию. Он, наверное, готовит что-то реально убойное, раз не кинулся в атаку сразу. Его метеориты представляют для меня реальную угрозу, слишком они непредсказуемы и двигаются на запредельных скоростях. На порталы я не стал обращать внимания. В один из удачно подвернувшихся моментов смог ухватить создающую порталы энергетическую нить и подарить ее поглотителю, но когда он сможет ею насладиться, решать только мне. Пока еще это время не настало. Закончив собирать энергию, Денис наслал на меня настоящую полевую бурю, пытаясь сократить мой обзор до минимума. И где он вообще нашел столько пыли? Переключиться на Кэки не составило для меня никаких проблем. Сейчас я даже лучше видел все энергетические потоки, закручивающиеся вокруг моих противников. Сэй оставалось совсем немного времени, чтобы вылупиться из цветка, а Арсений и Денис, похоже, решили атаковать сразу после того, как появится Сэй. Нагнав на меня пыли, Денис создал несколько довольно крупных огненных шаров, которые сейчас облепляла пыль, сплавляясь в твердую корку. Он решил создать увеличенные в несколько раз копии своих метеоритов. Но для чего? За столь крупной целью мне будет намного легче уследить. На всякий случай все же активировал зону маны и настроился на их ки. Улавливать ки сразу нескольких человек оказалось не так-то и просто. Если с одним человеком это уже происходит на чистом автомате, то с двумя и более приходится вспоминать все, чему меня учил Хироши-сенсей. В этом мне еще практиковаться и практиковаться. Сейчас я хотел справиться со своими противниками голыми руками, используя только возможности поглотителя. Наконец, цветок Сея начал раскрываться. Перед нами вновь предстал зеленый человечек, сыплющийся с головы пыльцой. А вот это что-то новое. В прошлые разы он появлялся без сыплющейся во все стороны дряни, которая была напитана энергией до предела. Каждая пылинка сейчас представляла собой миниатюрную бомбу, готовую взорваться в любой момент. Этой пыльцой Сэй обильно посыпал своих сокомандников, и они сразу же засияли, в один миг увеличивая свои возможности минимум вдвое. Энергия из пыльцы начала перетекать в Дениса и Арсения. Стоило Сэю выйти из своего кокона, как от него во все стороны начала разрастаться густая трава. Но эту поглощающую и передающую энергию зелень я уже видел. Создал вокруг себя зону, из которой полностью откачал всю энергию. Наткнувшись на границы этой зоны, трава тут же перестала расти. «Не одна ты умеешь вытягивать энергию из окружающего пространства, прожорливая травка». После этого Сэй исчез, чтобы появиться за моей спиной. К его разочарованию я был готов к подобной атаке и просто увернулся. При этом уловил энергетический всплеск открытия портала. Разрешил поглотителю вобрать в себя эту энергию. Начавший уже было образовываться пространственный переход, тут же захлопнулся. За ним еще один и еще. Представляю, как удивлен сейчас Арсений. Он, наверное, совершенно не понимает, что происходит. Почему его порталы отказываются работать? Пока занимался порталами, потерял из виду Сея. И на всякий случай немного увеличил безэнергетическую зону, созданную поглотителем. Теперь любая энергетическая атака, направленная против меня, будет поглощена этим полем. Сэй даже не понял, что произошло. Когда он наносил удар, целясь мне в лицо, его рука вдруг резко приобрела нормальный цвет и полностью осталась без энергии. Захоти я сейчас, мог бы опустошить Сэя полностью. Выходит, поглотитель работает и с высшими материями. Но я смог побороть действие поглотителя Годного именно благодаря высшим энергиям. Или, возможно, это действует как-то по-другому? В любом случае, божественная энергия Сэя не может бороться с моим поглотителем. Вместе с тем, как рука потеряла божественную энергию, ее движение замедлилось, и мне не составило труда поймать ее и полностью втянуть Сэя в зону действия поля поглотителя. Опешивший парень едва не упал, когда в одно мгновение из него откачали такое количество энергии. Полностью опустошать его я не стал, оставив самый минимум. Одного удара Сэя вполне хватило, чтобы отправиться в глубокий нокаут. Как раз в этот момент Арсений смог нащупать точку, в которой я не мог дотянуться до его порталов. Вновь началась свистопляска с открыванием и закрыванием пространственных окон. Вот только на этот раз к Арсению присоединился Денис. Он начал отправлять в порталы свои метеоры, при этом не забывая атаковать меня и обычным способом. А вот с метеорами Дениса у меня уже не выходило все так гладко. Даже лишившись подпитки силой, они продолжали представлять для меня угрозу. Особенно те большие метеоры, что Денис подготавливал, пока Сэй отвлекал меня. В то время как маленькие метеориты атаковали меня обычным способом, большие начали вылетать из порталов. Предугадать портал, из которого вылетит такой подарок, было просто нереально. Тут надеяться на поглотитель было нельзя. С трудом продолжая уворачиваться от сыплющихся на меня со всех сторон метеоров, я как можно скорее начал избавляться от собственной энергии. Оказывается, связь с поглотителем работает в обе стороны. Когда я попытался передать энергию через эту связь, то кристалл с радостью откликнулся практически моментально, оставив меня с пустыми энергетическими запасами. Но это отлично послужило мне. Энергия изнанки, вновь впавшая в спячку, кое-как выползла из своего логова. Уничтожить метеоры Дениса я собирался с ее помощью. Похоже, после закуски силой Давыдова, эта ленивая сволочь решила вообще не высовываться, пока не усвоит все полученное. Когда я пытался вытянуть ее наружу, замешкался всего на миг и тут же словил большим метеоритом по шее. Там что-то хрустнуло, я перестал ощущать свое тело и упал лицом вниз, пролетев несколько метров, разбивая все, что только можно было разбить. Боли я практически не чувствовал, все тело просто онемело. Малость доставляла неудобство разбитое лицо, и то только тем, что я не мог перевернуться. Энергия изнанки тут же скользнула обратно, устраиваясь удобнее. Но она все же сделала главное. Подтолкнула синки, которая моментально заполнила собой мой организм и начала его восстановление. Мне даже делать ничего не пришлось. Это что-то новое. Высшие энергии могут работать самостоятельно? Нет необходимости постоянно контролировать их? Это вообще высший пилотаж. Осталось разобраться, как это работает. Я слышал, как что-то закричал Денис, когда я упал. Как он кинулся ко мне. Как раз в этот момент Синки начала свою работу. Время остановилось, и я вновь оказался за пределами своего тела. Вот что не давало мне поставить вокруг себя жесткие щиты. Тогда этого удара просто не случилось бы. Скорее всего, просто уже привык, что ребята выкладываются не на полную в спаррингах со мной. Вот и расслабился, полагаясь лишь на поглотитель. Три шейных позвонка были раздроблены. Естественно, что я не мог двигаться. Вообще удивительно, как я остался жив. Божественной энергии не хватало собственного резерва, чтобы полностью закончить восстановление. Тогда она начала тянуть силу из поглотителя, который каким-то чудом остался в моей руке. По мере того, как энергия уходила из кристалла, он становился меньше. Когда процесс полностью был завершен, кристалл поглотителя был на самую малость больше своего первоначального размера. Охренеть! Сколько же потребовалось сил, чтобы излечиться? Теперь придется снова заполнять кристалл, и неизвестно, сколько времени уйдет на это. Как снова коснуться того океана энергии, в который я окунулся, когда возвращал к жизни Дениса, я не знал. К слову о Денисе. В этом состоянии я прекрасно видел, насколько усилился энергетический каркас парня. Да и вообще его возможности, как владеющего, возросли на порядок. Скорее всего, он еще и сам не смог разобраться с вновь приобретенными силами. Мое тело, лежащее сейчас на арене, тому подтверждение. Ни я, ни сам Денис не рассчитывали, что у него сможет получиться столь сильный удар. Нужно его и Марику обязательно отправить на дополнительные тренировки, чтобы они смогли понять свои пределы и научились контролировать возросшую силу. Все же они пока студенты и по-любому будут проводить тренировочные бои. Так ненароком и прибьют кого-нибудь, не рассчитав своих сил. Между тем, мое тело полностью было восстановлено. Разбитое лицо приведено в норму, можно было возвращаться обратно и запускать нормальный ход времени. Только сейчас до меня дошло, что таким способом Годунов удержал меня на посвящении. Он смог перенести эффект остановки времени только на меня одного. Значит, и я могу провернуть что-то подобное. Вот сейчас и попробую это сделать на Денисе. Надо только подождать, когда он подойдет поближе. Вернувшись в свое уже полностью восстановленное тело, все же энергии высших порядков творят настоящие чудеса, запустил ход времени, по-прежнему удерживая Синки. Денис оказался возле меня секунд через 5. Одновременно с ним из портала вышел Арсений, и как только они попытались коснуться меня, я окутал их божественной энергией и попытался остановить время. Парни застыли в довольно смешных позах с протянутой ко мне рукой. Я же спокойно встал, вытер лицо рукавом, крови натекло знатно, и сперва подошел к Денису. Пару раз ткнул у него пальцем. Кожа на щеке вдавилась внутрь. Да так и осталось, не вернувшись в свое исходное состояние. Тогда почему мой палец, попав в зону остановившегося времени, не оказался в этой ловушке? Так вот, что Годунов называет хроностазисом. Время в определенном промежутке пространства полностью останавливалось. Вот только я помню, что прекрасно все видел и слышал. Интересно, с ребятами сейчас происходит то же самое? 13! Произнес я, решив произвести небольшой эксперимент. Просто спрошу, какое число я называл, пока они находились в хроностазисе. Если ответят, то все будет в точности, как с Годуновым. А это просто потрясающий способ захвата противника. Пока он находится в хроностазисе, можно его упаковать по полной. После Дениса занялся Арсением. С ним все было точно так же. В ловушку из Синки даже попал его портал, не успевший до конца закрыться. Сейчас позади парня было открыто окно с видом на другой конец арены. Смотрелось довольно странно, но для меня это тоже стало отличным примером. Хроностазис возможно заключить не только человека, но и энергию. Это может очень помочь, если придется срочно уходить из-под удара мощной техники. Все же полагаться на темную энергию нельзя. Как я понял, у нее есть определенный лимит, после которого ей приходится перерабатывать или усваивать поглощенное. И только после того, как она все усвоит, можно давать новую порцию. Это совсем как с человеком. Когда он начинает есть, то больше определенного лимита в него просто не влезет. А приступить к приему новой пищи он сможет только после того, как усвоится предыдущее. «Это ты их чем так предложил?» — раздался за моей спиной голос Цея.